Глава 28. «Привет, сын!» Вижу, как Макс напрягается, останавливаясь резко, будто врезавшись в стену, и во все глаза смотрит на отца. Демид выглядит откровенно плохо. Мятый костюм, несвежая рубашка, но хуже всего то, в каком состоянии его лицо. Под глазом разлился фингал, губа разбита и ссадина на скуле. Он совсем сбрендил. В таком виде появляться перед ребенком. В груди вспыхивает злость, и мне хочется огреть его сумкой по тупой башке. Как можно так пугать сына? «Макс!» Поднимается Лебедев на ноги и спускается с крыльца. Делает шаг к нам. «Сынок!» Улыбается муж, но его улыбка выглядит особенно страшно на его раскрашенном лице и напоминает больше уродливую гримасу. «Я так соскучился!» Приближается он. Но чем ближе Демид, тем сильнее цепенеет Максим. Меня настораживает сложившаяся ситуация. Для сына все это слишком. Он еще не успел переварить информацию о том, что его родители больше не будут вместе. Также он мучается виной за то, что покрывал предателя. Ему стыдно, что папа ввязался в драку, и обидно, что друзья наплевали на его чувства. Но как можно надеяться на то, что школьники могут разделить его чувства, когда собственный отец творит такую откровенную фигню? Встаю ближе к сыну, давая понять, что он не один здесь, и я поддержу его. Лебедев, будто не замечая, как напряжен наш ребенок, продолжает скалиться и тянет руки к нему, чтобы обнять. Но Макс отшатывается. «Сынок, дай обниму. Так долго тебя не видел». Нерадивый папаша старательно игнорирует сигналы, посылаемые сыном. «Не надо меня обнимать!» — смотрит на отца из-под лобья Макс. «Сынок, ты чего? Неужели не скучал по папке?» Демид немного смущается. «Иди своих баб обнимай, а меня не трогай!» — бросает ему сын. Муж слегка хмурится, но, видимо, не до конца понимает, что именно происходит. «Ты чего злой такой?» «Мать наговорила чего?» — стреляет в меня глазами. «Я и так все про тебя знаю. И я рассказал маме, что видел вас. Поэтому можешь подавиться своей приставкой, и не нужны мне твои деньги. Понял? И не приходи сюда больше. Видеть тебя не хочу. Мы с мамой проживем без тебя!» — кричит на отца сын. «Такой отец, как ты, мне не нужен. Мне стыдно, что я имею к тебе отношение. Проваливай отсюда!» Дышит тяжело. Я смотрю на своего ребенка, и сердце кровью обливается от того, через что ему приходится проходить из-за взрослых. Хочется верить, что хотя бы ради отношений с сыном Демид возьмет себя в руки и перестанет скатываться еще ниже. Но, кажется, его ничем не пронять. И, конечно же, я буду объявлена вселенским злом, внесшим разлад в его отношения с ребенком. «Сын, ты что такое говоришь?» Такой встречи он явно не ожидал. Но он сам виноват в том, что происходит. Он и только он. И никто не обещал Лебедеву подыгрывать. «Оглох или тупой?» Макс бросается в него такими фразами, каких никогда не позволял себе в отношении старших. «Да как ты смеешь так разговаривать с отцом?» краснеет Демид. «Ты мне больше не отец! И прекрати сюда таскаться! Над тобой весь город ржет! Не хочу, чтобы меня вообще с тобой что-то связывало!» «Ах ты! Не порол я тебя, но, видимо, зря!» «Только попробуй, и я в суде скажу, что ты меня бьешь, и тогда тебя лишат родительских прав!» Бросает ему сын, а я стою напряженная, как струна, и готовая в любой момент броситься на обидчика, защищая сына. «Что?» — опешив, Демид смотрит на Макса. А затем медленно переводит взгляд на меня. «Ты его надоумила!» Взор становится злым, колючим. Так не смотрят на женщину, с которой прожил много лет. На ту, что дарила тебе любовь и уют. Ту, что подарила ребенка. Таким взглядом пронзают врагов. «Максим — умный мальчик. Не отвожу взора». «Нет, это ты настроила сына! Не смей на маму наезжать!» Встает передо мной Макс и внезапно толкает отца. «Пошел вон!» «Стася, ты что ему наплела?» — рычит Лебедев. «Ты сам настроил ребенка против себя. Твои драки уже стали мемом и ходят по сети. На твоем месте я бы думала, как объяснить подобное поведение партнерам, а то нечем будет впечатлять своих рыб». «Какими мемами?» — хмурится Демид. «Зайди в сеть и будешь удивлен». «Батарейка села», — растерянно говорит он. «Держи». Протягиваю ему свой смартфон с постом в городской группе, куда выложено видео его драки. Лебедев смотрит запись, а затем листает комментарии к видео и стремительно бледнеет. «Как же я тебя ненавижу, клоун!» выплевывает сын и убегает к дому. «А я не чувствую даже злорадства, потому что мне жаль сына. Он не заслужил такого отца». «Уезжай, Демид. Тебе больше здесь не рады». «Но...» — хочет что-то возразить он. «Кстати, передай своей маме, чтобы перестала меня преследовать и закатывать скандалы. Хватит позориться». Иду следом за сыном и захлопываю дверь нашего дома перед мужем.